Глава 53. «Я свободна!» — кричу я, сбегая по ступенькам здания и размахивая заветной бумажкой. «Я разведена!» От радости сердце бешено колотится, а улыбка не сходит с моего лица. Но на последней ступеньке я вдруг оступаюсь и лечу вниз, широко распахнув глаза от ужаса. «Я умру разведенной!» Однако уже в следующую секунду замечаю перед собой знакомую фигуру. Сава, мой юрист-мизофоб, стоит внизу лестницы и раскрывает руки. Он ловит меня, крепко прижимая к себе. Я чувствую тепло его тела и снова таю в его объятиях. «Миссия выполнена!» — торжественно объявляю я, подняв голову и заглянув в его глаза. «Ты еще не Бессонова», — с легкой усмешкой напоминает Сава. «Значит, до желаемого результата мы пока не дошли». «И то верно», — киваю я, но настроение мое остается радостным. «Но это уже дело месяца. На днях съезжу в МФЦ и поменяю все документы». Сава осторожно ставит меня на землю, и я наконец-то твердо стою на ногах. Взглянув на часы, понимаю, что день еще впереди, и настроение становится еще лучше. «Ну что, отметим это событие?» — предлагаю я, игриво покачивая бедрами. «Танцуют все». «Только сначала заберем детей», — спокойно напоминает мужчина и берет меня за руку, переплетая наши пальцы. От этого простого жеста мои щеки тут же вспыхивают румянцем. За последнюю неделю таких прикосновений между нами стало много. Мы продолжаем его лечение, и оно нравится мне все больше и больше. Один из таких вечеров снова дошел до 9-го пункта, но на следующее утро все было как обычно. Мы словно не решаемся перейти черту окончательно. «Дети?» — раздается за моей спиной знакомый мужской голос. Я резко оборачиваюсь и вижу Антона. «Романов, черт его побери». Он следом спускается со ступенек и смотрит на нас с презрением. «Как они там? Скучают по мне?» «Даже не вспоминают», — отвечаю я, игриво хлопая ресницами. «Конечно, это неправда. Дети скучают. Особенно тяжело пришлось Вите». Я объяснила им, что папа сильно обидел нас всех и оказался не тем человеком, за которого себя выдавал, что он не совсем папа. Прикинулся им, обманув нашу семью. Ну, они поверили, хоть Витя и тяжело перенес это. Но Сава вовремя утешил его, поддержав. Тогда и следовало рассказать, кто их папа. Но что-то пошло не по плану. «Впрочем, плевать», — высокомерно бросает Антон, направляясь к своей машине. «Папки у них теперь все равно не будет. Кому нужна баба с двумя детьми?» «За языком следи», — холодно цедит Сава сквозь зубы, поправляя закатанные рукава рубашки. Я замечаю, как напрягаются его мышцы, и понимаю, что он готов ударить Антона. Нет уж, не позволю ему марать руки об это ничтожество. Я быстро подхожу ближе, готовая остановить Саву в любой момент. «И за своей шлюхой лучше присматривай», — продолжает Сава с презрением. Удивленно хлопаю ресницами, услышав от него грубое слово. «Нет, он при мне так выражался уже, но давно. Я отвыкла». «Или вы уже расстались после ее походов налево?» «Не твое дело», — раздраженно бросает Антон, садится в машину и резко захлопывает дверь. Я чувствую, как Сава притягивает меня к себе за талию, поднимаю на него удивленный взгляд, словно спрашивая: «Ты чего?» «Хочешь удивить бывшего?» — шепчет он, наклоняясь ко мне. «У тебя есть еще что-то на его девушку?» — спрашиваю с любопытством. «Лучше», — усмехается Сава и неожиданно впивается в мои губы горячим поцелуем. Я чуть не округляю глаза от внезапности, но вовремя понимаю, что на него нашло. Закрываю глаза и обнимаю его за шею, отвечая на поцелуй. Мы целуемся долго и страстно, забывая обо всем вокруг. И наслаждаемся мы этим поцелуем до тех пор, а не знаю до каких. Кажется, Романов уехал уже 5 минут назад, а мы все стоим, целуемся, пока мимо нас не пробегает маленькая девочка с матерью, спрашивая, что мы делаем. Отстраняюсь первой и смущенно отвожу взгляд в сторону. Думаю, он удивлен. Быстро говорю я, вытирая пальцем блеск, вышедший за контур губ. Мог бы и не делать это так долго. Сава усмехается и открывает дверь автомобиля, слегка прищурившись от яркого солнца. «Честно говоря, мне просто захотелось тебя поцеловать», — насмешливо произносит он и садится в машину, оставляя меня одну на улице. «Ну, Сава, блин, вечно он так». Пыхтя и ворча себе под нос, я сажусь рядом с ним и пристегиваюсь. «Почему ты не сказала ему, что нашла отца своих детей?» — спрашивает вдруг мужчина, заводя двигатель. Я улыбаюсь, когда мы затрагиваем эту тему. Не захотела. Во-первых, его это не касается. А во-вторых, он бы все равно не поверил, если бы я сказала, что это ты. Мне главное, чтобы я знала, кто их отец, а не другие. Ну, он тупой, так что вполне возможно. Я смеюсь над его словами и вдруг замечаю время на часах. «А, у нас совсем нет времени!» — кричу я на весь салон. «Быстро в садик! Надо забрать детей до трех, потом приедут гости!» Сегодня дом Нестерова снова лишится своей девственности. Дети уже привыкли бегать там, как у себя дома. А сегодня впервые порог коттеджа переступят наши общие друзья — Слава с Демьяном и их близнецы. Мы празднуем мой развод. Да-да, именно развод. «Уже мчу», — коротко отвечает Сава и резко нажимает на газ. Через час мы доезжаем до обители Мизофоба. И тут же принимаемся готовить. Природа, да еще и в саду Нестерова, поистине впечатляющее место. Малыши бегают, играют, пока их папа жарит мясо, а я нарезаю салаты и овощи. Их папа. Узнают они когда-нибудь или нет? «Мама!» — вдруг зовет меня дочка, останавливаясь возле беседки. «А что такое ласфот?» «Развод?» — осторожно переспрашиваю я. Два маленьких утёнка в желтых костюмчиках одновременно кивают головами и смотрят на меня с любопытством. Я тяжело вздыхаю, понимая, что этот разговор неизбежен. Это значит, что мама больше не будет жить и видеться с папой. «И мы тёси?» — тихо спрашивает Витя, поднимая на меня свои круглые глаза. В них не надежда, а скорее грусть и растерянность. «Вы тоже, зайки мои», — мягко отвечаю. «И не потому, что я не хочу их встреч с Антоном. Просто они ему совершенно не нужны. Но он ведь не был вам настоящим папой, помните? Он только притворялся, напоминаю я детям». «А настоящий есть?» — спрашивает Викуля, широко распахнув глаза и чуть приоткрыв ротик. Я хочу подойти к ним и обнять, все объяснить, но Сава опережает меня. Он приседает перед детьми на корточке, аккуратно поправляет выбившиеся из прически волоски дочери и неожиданно для всех, тем более для меня, выпаливает. «Настоящий папа должен быть у всех. И если вы не против, я готов взять эту роль на себя».